Очень уж много в этом бреду было реальности, логики, системы. Значит, вы только зовете его дьяволом, а на самом деле он живой человек. Ну да, да, да. Еще какой живой. Мы с ним иногда ложимся в спаленке, и он до сих пор на многое способен. Вам рассказать, чему он меня научил? Мои ноги... «А что у него на погонах?» — перебил Бестужев. «Сколько полосок? Сколько звездочек? Вы помните, Олечка?» Ольга, раскачиваясь на стуле, посмотрела на него, потом, прыснув, высунула язык. «Какой вы хитренький! А я вам не скажу, потому что тогда он меня убьет взаправду. Это, конечно, будет ощущение, но не из тех, что мне хочется испробовать. Он меня непременно убьет, если я проболтаюсь, а потому я вам ничего и не скажу. Милый, милый, я хочу жить, я молода, я умница, разве что с фотографиями оплошала. А он меня убьет. Он тоже умный, умнее меня. Он слишком давно играет людьми, как владыка». «Дьявола так и зовут владыкой. Вот совпадение!» Она с непритворным испугом зажала рот ладошкой, отвернулась. «Алексис, отстаньте! Или пойдемте в спаленку, или извольте убраться прочь. Такой разговор мне не доставляет приятных ощущений». «Значит, не скажете, кто он?» «А я сейчас разобью окно», — безмятежно сказала Ольга, — «и начну кричать, сударь, что вы меня насильничаете. Заманили, кокаину насильно насыпали, платье рвете. Вам будет скверно». Бестужев, недолго думая, встал и быстро вышел. Вслед ему несся серебристый беззаботный смех, так и звучавший в ушах, пока он спускался по лестнице. Ничего нельзя было сделать. Бессмысленно вести ее в одно из учреждений, как раз и предназначенных для задушевных бесед с теми, кто стреляет людям в висок. Куда ни отвези, отпустить придется очень быстро. Ольга Серебрякова, не Ванька Тутушкин, которого можно и по шее приурезать, которого можно спрятать на пару дней в арестном полицейском доме. И правильно поступил, что побыстрее убрался. Могла и вправду разбить окно, заорать на всю улицу. Изволь отмываться потом. Он возился с матрацем, словно боролся с врагом. После того, как обнаружил на нижней его стороне маленькую круглую дырочку, воспрянул духом и стал прощупывать, но это затянулось надолго, и в конце концов Бестужев плюнул, подпорол перочинным ножиком цветастую ткань, стал копаться в невесомой массе пуха и легких перышек. Как он ни старался, пух клочьями летел по сторонам, на постель, на пол. Окончательно махнув рукой на конспирацию, Бестужев расстелил на полу простыню и, приняв предусмотрительно кое-какие меры для легендирования, взялся за работу всерьез. Черпал пух горстями, тщательно его разминал, бросал на простыню, захватывал пригоршнями новую порцию. Очень скоро он выглядел так, словно в потемках залез в курятник воровать кур. Нервы были так напряжены, что он едва не крикнул, нащупав ладонью что-то твердое, продолговатое, маленькое. Выдернул руку, сдул пух. Между пальцами у него тускло поблескивала тупоносенькая пуля из патрона для карманного браунинга образца 1906 года калибра 6,35, которым и был вооружен Струмилин. Приходилось признать, что эта часть Ольгиного рассказа была доподлинным отражением реальности. То ли она сама, как рассказывала, стреляла в матрац, то ли видела, как кто-то другой это проделал. Логично предположить, что к той же самой реальности могут относиться и рассказы о дьяволе. О дьяволе, который носит погоны, о дьяволе, который ее агентурил с помощью неосторожных фотографий в парижском стиле, то есть ни о каком не о дьяволе, а о хитром, умном, подлом человеке. Кто? Уж, безусловно, не Силуянов, у того гражданский чин, и он не стал бы разгуливать по городу,